Глава 40. Суздальские знакомства пришлись так кстати, что и не угадать. Деньги почти кончились после расчета с ямщиком и нового, разумного и вынужденного приобретения. Я уже начала привыкать, что в ту эпоху люди живут без сотовой связи, зато имеют всюду знакомых и получают нужную информацию со скоростью социальной сети. Так и сейчас. Ямщик еще не въехал в Москву, а уже знал от земляков, что родственник отбыл с обозом, и ему придется возвращаться с двумя экипажами. «Эмма Марковна, вазок ладный», — сказал Еремей. «Если изволите купить, я поторгуюсь. Поговорил, понял, что без своего выезда вы сильно на извозчиков потратитесь». Вообще-то эта мысль пришла мне в голову еще в середине пути. Расчет путался с инстинктом психологического комфорта. В этом мире, едва я вылезла из реки, вазок стал моим первым домиком и оставался им во всех путешествиях. Представила, как ямщик уедет, и я останусь у дверей гостиницы с грудой багажа. Павловной и Лизонькой, да еще лающей Зефиркой. Нет уж, куда улитки без домика? Поэтому я дождалась, пока Еремей поторгуется, и едва въехала в Москву, стала владелицей движимого имущества. Останавливаться в каком-нибудь слишком паршивеньком постоялом дворе очень не хотелось, а на приличную гостиницу, пожалуй, не хватило бы средств. Если бы я была одна, бог с ним, потерпела бы даже клопов. Но с ребенком? Нет. Так что я решилась воспользоваться рекомендательным письмом того самого отставного сослуживца Михаила Шторма, Ипполита Иваныча, который настоятельно просил меня навестить в Москве его троюродную тетушку, а может и знакомую, пожилую графиню Наталью Салтыкову, младшую ветвь знаменитой фамилии, к которой по праву рождения относилась и я. Дескать, тетушка – дама не только широких взглядов и ласкового характера, но еще и по-московски хлебосольна. И вроде бы знавала в свое время моего покойного мужа, даже привечала наравне с родным племянником, а кроме того, очень любит детей, коих у самой к преклонным годам так и не случилось. Вспомнив же, что я урожденная Салтыкова, Ипполит Иваныч окончательно уверился в благорасположении ко мне московской тетушки и рекомендовал обратиться к ней в первую очередь. Не просто рекомендовал, даже написал соответствующее письмо. Надолго останавливаться у кого-то в гостях я не хотела, при том, что здесь это запросто. Можно заехать к богатому родственнику или хорошему знакомому, и, если не прогонит, хоть несколько лет гостить на всем готовом. Правда, придется развлекать хозяина по мере сил, а также стараться не портить с ним и его домочадцами отношения. За 2-3 дня уж точно не испортишь. Но поскольку графиня Салтыкова, во-первых, вряд ли будет в сговоре с Михаилом Соколовым, а во-вторых, не побежит давать по городу объявление, дескать, приехала к ней необычная гостья. Провинциальная вдовушка, я решила на пару дней воспользоваться ее гостеприимством. Мне же непременно требовалось место хотя бы для того, чтобы переодеться в поход до Никитицкой конторы. Благодаря своим коммерческим приключениям я поняла смысл фразы «рассчитали без хозяина». А в этот вечер поступила именно так, с той разницей, что рассчитала без хозяйки. Представила немного утомительное чаепитие, необходимые гигиенические процедуры, умывальник и еще лучше баньку. И сон в уютной постели. Как будто ехала в забронированный номер, а не неназванные гости к незнакомому человеку. Дом нашли не без труда. Я быстро поняла, что по сравнению с Москвой Нижний Новгород – уездный городок. Сейчас же вокруг меня был мегаполис, да еще в момент восстановительной перепланировки, где каждый второй не знает, куда нам ехать, а каждый третий не хочет общаться. Добрые люди все же встречались, и в сумерках мы прибыли по нужному адресу. Как я и предполагала, это был не дом, а небольшая усадьба с оградой и крепкими воротами. А вот что касается остальных предположений и ожиданий, стучать пришлось долго. Потом из калитки высунулась бородатая физиономия. «Кто тут пожаловал?» Я представилась, передала рекомендательное письмо, заодно спросила, с кем говорю. Дворник Василий стал чуть вежливей, но велел подождать и удалился. Похоже, ждать я отвыкла. Уж очень долго тянулось время, прерываемое вопросами Лизоньки. «Маменька, чего мы ждем?» Хорошо, хоть Зефирка погуляла. Потом медленно отворились ворота. Дворник велел Еремею заезжать. Я, как и прежде, стала его просить получше устроить моих людей. Протянула полтину. «С собаками в дом нельзя, барыня!» — сказал дворник, увидев Зефирку. «Никак не можно!» — уточнил он, когда я попыталась коррумпировать его остатками мелочи. «Не хочу Зефирочку во дворе оставлять!» — насупилась Лизонька. «Не хочу! Сама останусь!» «Ну, дело барское!» — неуверенно произнес дворник, явно проинструктированный не пускать собак в дом, но не знавший, имеет ли право доводить барских детей до слез. «Чего ты плачешь, миленькая? У твоей собачки шубка есть!» «У меня тоже шубка есть!» — ответила Лизонька пожилой даме в жилете и капоре. «Я тоже во дворе могу!» «Ну, пойдем, если только твоя собачка моих подружек не обидит!» — сказала дама. «И вам добро пожаловать, Эмма Михайловна Шторм!» Я улыбнулась, сделав вид, что не заметила ошибку, гадая, нарочитая она или случайная. Легче всего оказалось с подружками, населявшими дом. Зефирка и в усадьбе кошек не гоняла и вряд ли удивилась, когда увидела одновременно 8 штук, а, судя по различным признакам, кошачье стадо было гораздо больше. Одни позволяли Зефирке себя обнюхать, другие шипели, собака их обходила, третьи молча улепетывали. Хозяйка поглядывала ревниво, но не придиралась. А вот мое общение с Натальей Григорьевной, увы, шло по модели «кошка-собака» с осторожным обнюхиванием и еле слышным шипением. Во-первых, особым хлебосольством не пахло. Как и в первый день, я хлебала щи, правда, наваристые, из фарфоровой тарелки. Во-вторых, застольная беседа оказалась под стать угощению. Я с самого начала пыталась вывести разговор на привычные и понятные темы. Например, урожай этого года, цены на овес, рожь и солонину – универсальный набор помещичьего общения. Но выяснила, что за провизией ходит кухарка, и цену Наталью Григорьевну не интересует. Подаренную коробку зефира хозяйка отложила. Не удалось перевести беседу и на прочие мои достижения. Наоборот, Наталья Григорьевна заметила. «Тоже ты, милая, меня все спрашиваешь, будто стряпчий! Сама отвечай-ка!» Отвечать пришлось на вопросы, к которым я была максимально не готова, о моей многочисленной провинциальной родне. По версии хозяйки, я должна была знать о ней больше, чем она, прекрасно осведомленная о салтыковых, московских, а также питерских. Существует книга «Как говорить с умным видом о книгах, которые ты не читал». Увы, книга «Как говорить о неизвестных людях так, будто они тебе известны» мне не попадалась. Поэтому я не просто плыла, а, пожалуй, впервые была так близка к провалу или признанию самозванкой. Особенно, когда случайно передала привет от Салтыковой и Рязанской, как тотчас же выяснилось, умершей за 2 года до пожара. Спасибо хозяйке, и самозванка меня не признала, зато стала поругивать мою мать. «Ох, Степанида Платоновна, вечная ей память! Как же так дочку-то воспитать можно? Пансион, науки, а родню не ведает!» Тут же выяснилось, что покойный супруг Эмочки в гостях у нее не бывал, зато о моем замужестве она слышала. «И не воспитывала, и не приглядывала!» Выскочила самокруткой за первого франтика встречного. «Наталья Григорьевна», — сказала я сухо и даже, пожалуй, громче, чем следовало. «Мой супруг, Михаил Шторм, пал в бою за государя и отечество». Горюшка, соболезную!» Вздохнула хозяйка без малейшего сарказма. «Траур годик относила!» «Это правильно, милая моя!» «Теперь тебе замуж надо!» «Эк, я попала!» «Ехала в Москву раскрыть тайну своего наследства, а попала в добровольное брачное бюро!» «Столь цепкая, что не вырваться?» Лизонька, не доев щи, начинала подремывать. Надо бы отправить ее спать, тем самым прервав разговор. Да и самой заснуть. Но хозяйка вошла в азарт. «Сейчас мы тебе, милая, столько женихов найдем! У меня пяток на примете! Голицыны, Бутурлины, Загряжские!» «Да вот ростовцевы орловские, три молодца на примете! Николя, Пьер, Мишель, а папенька их недавно в камергеры пожалован! Сегодня же читала Наталья Григорьевна!» Но хозяйка будто с цепи сорвалась. Ей показалось, я не верю тому, что она прочитала в газете, она велела принести московские ведомости и подать очки. Надела их, прищурила глаза, но, верно, окулист ошибся со стеклами, и она подняла их на лоб, чтобы использовать естественное зрение. «Мартышка к старости слаба, глазами стала, а у людей она слыхала...» С ужасом услышала я голос Лизоньки и вспомнила, что не так давно рассказывала ей эту басню. «Что-что ты говоришь?» — удивленно спросила хозяйка. И я представила нас на темной улице, среди метели. Вещи бы не забыть.